Глава 7. Отличное ремесло. Юнона стояла у крошечного окошка, едва впускавшего в комнату дневной свет. «Да чего же в этом городе мало солнца?» — уныло подумала она, глядя на серо-багровые небеса. В последнее время по ночам тучи часами висели над Урмс-Умидой. Луна порою выглядывала из-за туч, но тут же снова скрывалась, будто не в силах вынести отвратительного зрелища, которое представлял собой раскинувшийся внизу город. Опять повалил снег. Вьюга, насвистывая свою скорбную песню, старалась пробиться сквозь щели в оконной раме. Юнона прикрыла внутренние ставни и для надежности даже опустила деревянный крюк. В комнате стало еще темнее, лишь тусклый огонь догорал в камине возле кровати, да две свечи теплились в настенных канделябрах. Юнона скинула плащ и повесила его на гвоздь, торчавший из двери, затем подошла к камину и поднесла дрожащие руки к огню. Несколько раз казалось, будто она собирается сделать что-то, но борется с собой. Наконец девушка опустилась на колени и, пошарив рукой под кроватью, вытащила оттуда чемоданчик из коричневой кожи. Повозившись с замками, она собиралась уже откинуть крышку, как вдруг в дверь постучали. В мгновение ока Юнона вскочила на ноги. С виноватым видом она ногой затолкала чемоданчик обратно под кровать и крикнула: «Войдите!» Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова пожилого мужчины. Лицом он был бледен, почти сер, глаза обведены темными кругами. «Бенедикт!» — воскликнула Юнона. «Ну и вид у тебя!» «Что ж, спасибо!» — хрипло рассмеявшись, старик вошел в комнату и уселся возле огня. «Проклятая лестница!» — объяснил он. «Угробит меня!» «Может быть, я смогу помочь? У меня много целительных снадобий!» Взгляд Бенедикта метнулся к кровати, из-под которой виднелся угол чемоданчика. Он приподнял бровь. «Спасибо не стоит», — сказал он. «От моего недуга ничто не поможет. Ни одно снадобье не остановит бег времени. Ну а ты уж слишком полагаешься на свои травки». «Ну, не ворчи», — огрызнулась была Юнона, но замолчала. Бенедикт зашелся в приступе кашля, а, оправившись, снова заговорил. «Погода ухудшилась». Юнона улыбнулась. «Ты разве для этого сюда пришел, чтобы поговорить со мной о погоде?» «Нет, конечно, нет. Я пришел поговорить об очень важном деле». «Я, кажется, догадываюсь», — пробормотала Юнона. «Юнона, я уже не молод. Время пришло. Пора мне завязывать с путешествиями. Силы уходят. У меня есть кое-какие сбережения. Вполне достаточно, чтобы дожить век достойно. И для тебя я кое-что припас». Юнона решительно замотала головой. «Не нужны мне твои деньги». «А они не мои», — возразил Бенедикт. «Они наши. Твоего труда в них вложено не меньше, чем моего. Может быть, даже больше». Он засмеялся. «Подумай сама, ну что бы я делал, простой заклинатель костей, оживляющий мертвых, не будь у меня такой помощницы?» Юнона хотела было возразить, но Бенедикт знаком попросил ее замолчать. «Разумеется, ты могла бы остаться со мной», — продолжал он. Но по голосу Юнона догадалась, он не верит, что она согласится. «Однако ты еще совсем молода. Уходи из этого страшного города». «А как же мадам де Коста?» «Забирай ее», — предложил Бенедикт. «До сих пор она тебе служила верой и правдой. Это отличное ремесло. Найдешь себе другого помощника». «Отличное ремесло?» — усмехнулась Юнона. «Ты и вправду так думаешь?» «А ты нет», — обиженно спросил Бенедикт. «Дело не в тебе», — поспешила успокоить его Юнона. «Дело во мне. Наши представления никогда еще не пользовались таким успехом. Похоже, эти урбсумицы никогда не насытятся предсказаниями мадам де Коста. Просто иногда...» И голос ее потух. Бенедикт задумчиво кивнул. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Смириться с этим нелегко, но нельзя забывать, что мы, и ты в том числе, Даем этим людям нечто очень важное». «Но ведь многие из них страдают по-настоящему», — возразила Юнона. «Они спрашивают о том, что их мучит». «И мы исцеляем их боль». «Хочется верить. Разве мы не даруем им утешение?» Юнона задумчиво закусила губу. «Ну да, а взамен берем 6 пенсов. Для них это большие деньги». Бенедикт пристально взглянул на девушку и мягко возразил. «Люди нуждаются в утешении, и не так уж важно, из какого источника они его получают. Порой я не могу понять, как ты еще жива с твоим-то мягкосердечием». «По-моему, честность и мягкосердечие — разные вещи», — вспылила Юнона. Слова Бенедикта задели ее, ведь старик и не подозревал, как они близки к истине. «Ну ладно, хватит. Мы уже не раз это обсуждали», — решительно сказал Бенедикт. «Мы не мошенники и не уличные карманники. Все-таки от нас эти люди кое-что получают в обмен на свои гроши». Девушка молчала. Бенедикт метнул на нее настороженный взгляд. «А знаешь, Юнона, по-моему, у тебя совершенно другое на уме». «Очень может быть», — согласилась Юнона. «И, похоже, пришло время этим заняться». Бенедикт встал и взял девушку за руку. Костяшки его пальцев распухли и покраснели. По щекам расплылись багровые пятна. «Если ты действительно этого хочешь, не стану тебе перечить. Но, коли уж я с тобой не пойду, позволь мне, по крайней мере, помочь тебе. Возьми деньги». Юнона улыбнулась. «Ты и так очень много для меня сделал. Достаточно того, что ты вытащил меня из этого города». «Я мог бы сказать тебе в ответ то же самое. Ну да ладно, подумай на досуге о том, что я сказал. Совсем не обязательно сжигать мосты. Выбор за тобой. Но подумай как следует, прежде чем принять решение». Юнона кивнула. «Ты-то как без меня?» «Ничего, не беспокойся. Вот только отдохну немного», — отвечал Бенедикт, неверно поняв смысл вопроса. Подойдя к двери, он обернулся и окинул девушку недовольным взглядом. «Тебе бы тоже не мешало отдохнуть. Этот город вытягивает из тебя силы». Старик вышел, и девушка вновь обернулась к камину. Бенедикт не сказал ей ровным счетом ничего нового. Она и без того понимала, что ему нужно где-нибудь переждать зиму, отдохнуть, отъесться, набраться сил. Пансион миссис Ситвуд — то, что надо. Но от одной мысли о том, чтобы остаться в Урбс-Умиде, у Юноны кровь стыла в жилах. «Нужно уходить», — решительно произнесла она. Некоторое время она простояла без движения в глубокой задумчивости. По правде говоря, представление мадам де Коста и впрямь неплохая штука. Можно считать их прекрасным развлечением для публики и ничем более. А вот сеансы по оживлению трупов — совсем другое дело. У Юноны душа была не на месте. И в истории с Севиллой она участвовать не хотела. Бенедикт уговорил ее. Девушке вспомнился мальчуган, которого они усыпили. Меньше всего на свете Юнона хотела бы причинить кому-то вред. Его широко открытые глаза так и застыли перед ее внутренним взором. Один зеленый, другой карий. Юнона стала мерить комнату шагами. В ее душе шла жестокая борьба. Она опять достала из-под кровати чемоданчик и положила его перед камином. Расстегнув ремни, девушка вдруг вскочила на ноги и отошла к противоположной стене, не отрывая от чемоданчика взгляда. Наконец, с криком, полным страдания, она вновь метнулась к нему, дрожащими руками откинула крышку и издала глубокий вздох облегчения, удовлетворенно пробежав взглядом по стройным рядам мешочков, конвертиков и баночек. Чемодан был полон тряпичных мешочков и глиняных горшочков, запаянных воском, плотно закупоренных стеклянных флаконов, кисетов из мягкой кожи и амфор, закрытых пробками. Пробежав пальцами по содержимому чемодана, Юнона достала оттуда небольшую деревянную ступку и пестик. Быстро, привычным движением, девушка бросила в ступку щепоть порошка из одного мешочка, извлекла из другого несколько сушеных листьев, растерла их между пальцев и тоже бросила в ступку. Затем аккуратно добавила ровно 3 капли какой-то жидкости янтарного цвета и растерла все до состояния однородной массы. Размазав получившуюся смесь по маленькой горелке, она подвесила ее над открытым огнем, потом улеглась на кровать, блаженно растянулась на ней, всей грудью вдохнула сладкий аромат трав и погрузилась в благоуханные сновидения.